Опираясь на положение Маркса о различии между инстинктом и сознанием, Выгодский доказывает, что благодаря труду происходит удвоение опыта, и человек приобретает способность строить дважды, сперва в мыслях, а потом на деле. Марксизм утверждал, что человек – природное существо, но природа его социальна, и поэтому рассматривал телесные и земные основы человеческого бытия как продукт общественно-исторического развития. Разрыв между природным и культурным привел в учениях о человеке к концепции двух психологий, каждая из которых имеет свой предмет и оперирует собственными методами. Для естественной научной психологии сознание и его функции причастны тому же порядку вещей, что и телесные действия организма. Поэтому они открыты для строго объективного исследования и столь же строго причинного детерминистского объяснения. Страница 376. Для другой психологии предметом является духовная жизнь человека в виде особых переживаний, которые возникают у него благодаря приобщенности к ценностям культуры, а методом – понимание и истолкование этих переживаний. Все помыслы Выгодского были сосредоточены на том, чтобы покончить с версией о двух психологиях, которые расщепляли человека. Понимая слово как действие, сперва речевой комплекс, затем речевую реакцию, Выгодский усматривает в нем особого социокультурного посредника между индивидом и миром. Он придает особое значение его знаковой природе, благодаря чему качественно меняется структура душевной жизни человека и его психические функции. Восприятие, память, внимание, мышление из элементарных становятся высшими. Трактуя знаки языка как психические орудия, которые, в отличие от орудий труда, изменяют не физический мир, а сознание оперирующего ими субъекта, Выгодский предложил экспериментальную программу изучения того, как благодаря этим структурам развивается система высших психических функций. Эта программа успешно выполнялась им совместно с коллективом сотрудников, образовавших школу Выгодского. В центре интересов этой школы было культурное развитие ребенка. Наряду с нормальными детьми Выгодский большое внимание уделял аномальным, страдающим от дефектов зрения, слуха, умственной отсталости, став основоположником особой науки – дефектологии, в разработке которой отстаивал гуманистические ценности. Первый вариант своих теоретических обобщений, касающихся закономерности развития психики в онтогенезе, Выгодский изложил в работе «Развитие высших психических функций», написанной в 1931 году. Принципиальное нововведение, сразу же отграничившее его теоретический поиск от традиционной функциональной психологии, заключалось в том, что в структуре функции вводились особые регуляторы, а именно знаки, которые создаются культурой. Слово «знак» — так называемое психологическое орудие, посредством которого строится сознание. Это понятие было своего рода метафорой. Страница 377. Оно привносило в психологию восходящее к Марксу объяснение специфики человеческого общения с миром. Специфика заключается в том, что общение опосредовано орудиями труда, они изменяют внешнюю природу и в силу этого самого человека. И речевой знак, согласно Выгодскому, это также своего рода орудие, но особое орудие, оно направлено не на внешний мир, а на внутренний мир человека и преобразует его. Ведь прежде чем человек начинает оперировать словами, у него уже имеется доречевое психическое содержание. Этому, так сказать, материалу, полученному от более ранних уровней психического развития элементарных функций, психологическое орудие придает качественно новое строение. И тогда возникают высшие психические функции, а с ними вступают в действие законы культурного развития сознания, качественно иного, чем натуральное природное развитие психики, какое наблюдается, например, у животных. Понятие функции, выработанное функциональным направлением, радикально изменялось. Ведь это направление, усвоив биологический стиль мышления, представляло функцию сознания по типу функции организма. Выгодский сделал решающий шаг из мира биологии в мир культуры. Следуя этой стратегии, он приступил к экспериментальной работе по изучению изменений, которые производит знак в традиционных психологических объектах – внимание, память и мышление. Опыты, которые проводились на детях, как нормальных, так и аномальных, побудили под новым углом зрения интерпретировать проблему развития психики. Новшества Выгодского не ограничились идеей о том, что высшие функции организуются посредством психологического орудия. Но без влияния гештальтизма он вводит понятие о психической системе. Ее компонентами являются взаимосвязанные функции. Развиваются не отдельно взятые функции, память или мышление, но целостная система функций. При этом в различные возрастные периоды соотношение функций меняется. Например, у дошкольника ведущей функцией среди других является память, у школьника – мышление. Развитие высших функций совершается в общении.